Путешествия во времени меня занимают. Об этом ученые что-нибудь знают? Мне интересно, световой меч может человека рассечь? Могу я повиснуть на паутине, как в известной кинокартине? Об этом всем получите подсказки в подкасте. Это вам не сказки. Это вам не сказки. Это вам не сказки. Всем привет. Это подкаст «Это вам не сказки». Я Степа Калитеевский. А я Тата Зарубина. Всем привет. В этом подкасте мы проверяем сказки из мультфильмов, книжек и фильмов на прочность. И сегодня что будем проверять? Сегодня у нас очень ураганный выпуск. И сегодня вопрос у нас такой. Может ли ураган унести домик, как в «Волшебнике изумрудного города»? О, этот вопрос нам задавали много-много-много раз. Так что попробуем проверить. В этой книжке девочка Элли, книжке «Волшебник изумрудного города», жила вместе со своими родителями в маленьком фургончике в штате Канзас. Канзас в Америке, кстати. Да. Она жила, кстати, не только со своими родителями, но и с собачкой по имени Татошка. И вот когда ее отец увидел, что приближается ураган, и велел всем спускаться в погреб, если не ошибаюсь. Погреб. То Элли увидела, что убежала Татошка. Ее родители как раз успели спуститься в погреб, а она побежала звать Татошку. И в этот момент ураган таки налетел. Налетевший ураган подхватил этот фургончик и унес в волшебную страну, после чего уронил его на злую волшебницу Гингему. И с этого начались как раз приключения Элли в волшебной стране. Но, между прочим, Александр Волков не единственный автор у этой книжки, потому что до него книжку с таким же сюжетом написал американский писатель Лайман Фрэнк Баум, и его книжка называлась «Волшебник страны Оз». И начало там абсолютно такое же, только главную героиню зовут Дороти, и живет она не с родителями, а с тетей и дядей, а собаку зовут То-То. Я, честно говоря, не знала, что «Волшебник изумрудного города» — это русская книжка. Ну да, книжка русская, но у нее есть американский прототип. Ты, кстати, знаешь, что означает слово «ураган»? Ураган — это не только сильный ветер, но еще и искаженное имя бога страха у индейцев южноамериканского племени Кичи. Его зовут Хуракан. Не знал. Сначала, мне кажется, нам нужно разобраться вообще, откуда берется ветер. Стёп, скажи, а ты когда-нибудь надувал велосипед насосом? Видел, как это делает папа. Ну вот, ветер берется примерно оттуда же, откуда и движение воздуха в насосе, которым надувают велосипедную шину. Когда ты качаешь насос и нажимаешь на него, внутри трубы насоса воздух сжимается. И давление в этом воздухе растет, и из-за этого он стремится выйти наружу, туда, где это давление ниже. Точно так же и в атмосфере. В одних частях атмосферы давление бывает более высоким, а в других – менее высоким. И из-за этого воздух перетекает из одних областей в другие, и мы это воспринимаем как ветер. Есть такой ветер, который называется бриз. Это ветер, который дует на море, и он дважды в сутки меняет свое направление. Утром он дует с берега к морю, а вечером, наоборот, с моря в сторону суши. Происходит это потому, что море греется и охлаждается медленнее, чем суша, а воздух еще быстрее суши. И ночью, может быть, ты, кстати, замечала, что если ты заходишь в воду ночью, когда воздух уже остыл, то вода еще теплая, и поэтому иногда будет очень приятно купаться ночью, потому что вода кажется даже теплее, чем днем. Не замечал такое? Mm-mm. Не, я обычно днем купался. Ну вот, и на самом деле ночью, особенно под утро, на земле уже очень холодно, а воздух над сушей становится холоднее, чем воздух над морем. Холодный воздух чуть-чуть плотнее и тяжелее теплого, и из-за этого давление в нем более высокое. Ровно поэтому вот этот утренний бриз идет с суши, которая успела остыть сильнее, да, в сторону более теплого моря, где получается давление немножечко ниже и вытесняет более теплый и легкий разреженный морской воздух. А к вечеру все происходит наоборот. Суша сильно нагрелась солнцем, и воздух над сушей тоже. А морская вода и воздух над ней, они остались более прохладными. И все идет в обратном порядке. Морской воздух оказывается тяжелее и плотнее, чем воздух над сушей. И вечерний ветерок дует с моря на сушу. И такая вот разница в температуре и плотности воздуха – это главная причина всех ветров на Земле. Еще можно привести такой пример. В Антарктиде и в Гренландии, в тех местах, где очень-очень много льда, да, суша вся покрыта ледниками, эти ледовые щиты окружены водой, которая теплее. Воздух над морем будет гораздо теплее, чем воздух над этими ледниками. И перепад температур очень сильный. И с этого ледника холодный ледяной воздух идет к океану. И таким образом рождаются очень-очень-очень сильные ветра. Такие сильные, что они могут легко сбить человека с ног. Жесть. Просто жесть. Жесть бывает не всегда, бывают очень иногда мягкие ветерочки, если эти перепады не сильные. А вот если перепад атмосферного давления резкий, то и ветер бывает посильнее. А если все совсем круто, то воздух начинает перемещаться с огромной скоростью и силой, и ветер разгоняется, и как раз получаются бури, шторма и ураганы. Ты когда-нибудь испытывал на себе ветер огромной силы? Да. Расскажи. Ну вот недавно я шел после школы вроде бы с Дуней. Да, Дуня – это мой бэбиситер. В общем, я шел, ужасный ветер был, прям в лицо дул. Ну я прям помню, что это было очень неприятно. Да, но, наверное, еще все-таки это был не ураган. Не ураган. Хотя иногда в Москве бывают такие ветра, что летают рекламные щиты и деревья падают, но все-таки не очень часто. Ну, вообще, ураган – это такой вращающийся шторм. Человек, который попадает в ураган, он об этом не знает, но если посмотреть на ураган сверху, то он всегда закручен. И по-научному он называется тропическим циклоном. А почему именно тропическим? Потому что он зарождается всегда в тропиках, в жарких местах. Сейчас расскажу про это подробнее. И знаешь еще интересную штуку, что тропический циклон называется в разных местах по-разному. И в Америке его обычно называют ураганом благодаря индейцам племени Кичи. А вот ветер, который зарождается в Индийском океане, обычно называется просто циклоном. А то, что обрушивается на Юго-Восточную Азию, это тайфун. Жили-были, не тужили. Ураган, циклон и что еще? Тайфун. И тайфун. Теперь давай расскажу подробнее, почему он называется тропическим циклоном. Потому что этот ветер зарождается над теплыми тропическими океанами. Для того, чтобы возник ураган, там должно совпасть довольно много факторов. Но есть некоторые необходимые условия. Например, температура воды в океане, там, где все это происходит, должна быть не ниже, чем 26,5 градусов. Без этого ураган не возникнет. Кроме того, воздух наверху должен быть очень холодным, а внизу он должен быть очень влажным. Ну и вообще-то еще хорошо бы, чтобы было низкое давление. Что же происходит в том месте, где зарождается ураган? Сначала теплый воздух от поверхности океана, ты помнишь, что он должен быть очень теплым, и воздух над ним тоже теплый, он поднимается вверх. Наверху, как ты помнишь, холодно, и воздух быстро охлаждается и превращается в облака. На место этого поднявшегося воздуха приходит новый, более холодный. Он снова нагревается и увлажняется, и тоже поднимается вверх. Происходит такое движение довольно большое движение воздуха. При этом постоянно увеличивается количество облаков и растет скорость ветра. И все это вращается и постоянно подпитывается теплом океана. облака и весь этот ветер закручиваются. Интересно, что в северном полушарии эти ветра закручиваются против часовой стрелки, а в южном — по часовой стрелке. Сила ветра постоянно увеличивается, и в какой-то момент этот ветер уже называется тропическим штормом, а потом, когда его скорость увеличивается до 120 км в час, он как раз превращается в тропический циклон или ураган. Или тайфун. Или тайфун. В центре этого тропического циклона, вращающейся массы облаков и ветров, есть спокойная зона. Это называется глаз циклона. Там, как правило, нет облаков, и вообще-то все очень тихо и спокойно. Точно тихо? Там тихо. Но эта тишина, это, знаешь, как говорят, затишье перед бурей. О-о-о. Потому что как раз на краю глаза, в том месте, где заканчивается вот это вот тихое место и начинается циклон, дуют самые сильные ветра и самая опасная часть этого урагана. Этот ураган не стоит на месте, он может двигаться в разных направлениях, и пока он находится над теплым океаном, он подпитывается этим теплом, но дальше он иногда может выйти на сушу. И на суше как раз он доставляет много проблем и устраивает много бед, но на суше он при этом не может долго жить, потому что ему неоткуда брать вот эту вот циркуляцию теплого воздуха. Я в каком-то из фильмов, вот очень часто в фильмах какой-нибудь злой герой подпитывается какой-то мощной энергией, а потом оказывается вне зоны досягаемости и такой, так, ладно, я свалю. Да, поэтому над сушей уже, как правило, ураган постепенно теряет свою силу, но многие из них успевают довольно далеко уйти вглубь, но главное, конечно, главные беды принимают на себя острова и прибрежные районы. Там могут быть действительно ужасные катастрофы от этих ураганов. А сколько человек в год примерно погибает от ураганов? Я не могу тебе сказать статистику в год, но я вот помню, пока я готовилась, я читала, что один из самых кровожадных ураганов обрушился на Пакистан, и тогда погибло порядка 500 тысяч человек. Но это было довольно давно. А из недавних ураганов, новости, про которые я помню, это ураган Катрина, от которого больше всего пострадал американский город Новый Орлеан. Вот он лишил крова порядка 700 тысяч человек. И Новый Орлеан потом очень долго восстанавливали и всех спасали. Это просто жесть. Да, вообще ураганы действительно жесть, особенно вот если для каких-то прибрежных мест. Они могут вызывать ужасные шторма, которые приводят к наводнениям, и могут разрушать дома и ломать деревья, которые, в свою очередь, могут причинять дополнительные разрушения. Кроме того, ураганы, когда заканчиваются, они несут с собой еще огромные ливни. Ну, а еще, это уже ближе к нашей с тобой теме, ураганы могут вызывать смерчи или торнадо. Знаешь, что это такое? Это то же самое, только на воде? Нет, это такой быстро вращающийся столб воздуха, как воронка, которая спускается из облака к земле. Края этой воронки — это, собственно, ветер, который крутится с невероятной скоростью. Человек, который встречается с ураганом, он чувствует просто, что это невероятно сильный ветер пришел. А если кроме урагана еще приходит торнадо, то он видит, что с небес на землю спускается огромная страшная воронка. Во-первых, ее обычно видно невооруженным глазом, потому что это не просто ветер, это ветер, который поднимает и засасывает в себя все, мимо чего он проходит. И он виден, потому что он несет в себе еще и какие-то предметы, и пыль, и все-все-все. То есть это какая-то такая темная, видимая штука. Прямо выглядит как что-то такое страшное. И в центре торнадо очень низкое давление. И получается, что торнадо, оно как пылесос. Туда попадает все, что встречается на его пути. И оно разрушает здания, мимо которых оно проходит, сбивает деревья и подбрасывает машины. То есть у Элли, скорее всего, было торнадо, раз уж его увидели, и оно подняло домик. Да, я думаю, что у Элли было торнадо. Но надо сказать, что Элли повезло, то ее домик был такой маленький. Потому что маленький домик действительно торнадо может взять, поднять, а потом выпустить. А вот большой дом, оно, скорее всего, бы разрушило до основания. Потому что чем больше стена, например, дома, которая встречается на пути у ветра, тем сильнее этот ветер давит на дом. На самом деле неудивительно, что описанная в книжке история случилась именно в Америке, потому что Соединенные Штаты — это страна, в которой чаще всего случаются торнадо. Иногда их может быть более 1000 штук в год. Баум написал свою книжку про Дороти в 1900 году. А в 1879 году в Канзасе, в городе Ирвинг, случился ужасный ураган с торнадо. Это торнадо разрушило большую часть этого города. А еще оно оторвало стальной мост и скрутило его в комок. А еще оно подняло в воздух деревянную церковь вместе с прихожанами. Но оно не очень далеко ее протащило, и через несколько метров церковь опустилась на землю, как ни в чем не бывало. И, в общем, все прихожане остались целы. Нервно курю в сторонке. В общем, судя по всему, именно это торнадо и помогло Бауму придумать начало для своей книжки. Но если ты думаешь, что если ты живешь в России, то смерть тебе не встретится... Я так не думаю, поверь. И хорошо, потому что такое может быть. Более того, в городе Иваново в 1984 году случился ужасный смерч. Один из самых сильных в истории, которые происходили в европейской части России. На Дальнем Востоке они бывают и посильнее. Он, этот смерч, прошелся по окраине Иваново и повредил более 1500 домов. Ну и похулиганил немножко. Например, он поднял и... Немножечко. Поднял и перенес на 200 метров бак водонапорной башни, который весил 50 тонн. А еще он завязал в узел, хоть и не смог унести далеко, грузовой кран на железной дороге. А он, между прочим, весил 350 тонн. Вот так-то. Поэтому, между прочим, несмотря на то, что у нас ураганы бывают не очень часто, хорошо бы все равно знать, что делать, если все-таки это случится. А вообще хорошо, чтобы эти сведения нам не пригодились. Что делать во время урагана? Да, но все-таки хорошо. Все бывает. Все-таки все бывает, поэтому надо знать, что делать, если надвигается ураган. Ты же часто бываешь в Америке? Да, каждый год. Там, между прочим, всех учат в школе, как себя вести в таких ситуациях. А часто в Нью-Джерси, куда я езжу, ураганы? Конкретно про Нью-Джерси я не могу тебе сказать. Надеюсь, не очень часто. Ну вот, если ураган застал тебя, когда ты находишься в каком-то помещении, то первое, что нужно сделать, это отойти подальше от окон. Потому что окна могут разбиться, и тебя может поранить стеклом. И лучше где-то встать в помещении, где окон меньше всего, например, в коридоре. В коридоре можно, в крайнем случае, если нет такого помещения, забраться под стол. Еще, конечно, хорошо бы погасить огонь, если у тебя какая-нибудь газовая плита, и выключить электричество. А если ты оказался застигнут бурей на улице, то тебе нужно первым делом как можно дальше отойти от построек и деревьев. И водоемов. И если есть такая возможность, то, конечно, лучше, как родители Элли, спрятаться в какой-нибудь подвал или погреб. Это самое безопасное место. Теперь я понимаю, какой мне сегодня сон приснится. Но, с другой стороны, люди сейчас лучше научились предсказывать ураган. Хотя и не идеально, но все-таки есть и спутники, и метеорологические станции, которые нам помогают. Теперь знаете, что на свете бывает. Мы благодарим редактора Асю Терехову, звукорежиссера Диму Гудничева, фактчекера Михаила Трунина, композитора Михаила Сарабьянова, расшифровщика Кирилла Гликмана и Тату. И Степу. Всем пока. Всем пока.